хотя он не видел ее несколько лет, хотя их переписка мало-помалу угасала, она единственная во всем мире была нужна ему. Он торопился вернуться к ней. Не для того, чтобы покорить. Он не желал победы. Но чтобы быть рядом, чтобы служить ей, чтобы покорно обожать ее. Добиваясь заграничного паспорта, он взвесил все, с чем собирался расстаться. С домом в Спасском, русской природой, друзьями в Санкт-Петербурге и Москве, с возможностью жениться и создать семью. Но его притягивал мираж, который с каждым днем заявлял о себе все более властно. Он откровенно поверял это сложное чувство новому другу, графине Елизавете Ламберт, женщине образованной и набожной, муж которой был адъютантом императора. Она принимала его с глазу на глаз в комнате, уставленной иконами, заполненной книгами, и внимательно слушала его сердечные признания. «Ах, графиня, какая глупая вещь, потребность счастья! Когда уже веры в счастье нет, — говорил он. В мои годы уехать за границу — значит определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни. Что делать? Видно, такова моя судьба. Впрочем, и то сказать, люди без твердости в характере любят сочинять себе судьбу. Это избавляет их от необходимости иметь собственную волю и от ответственности перед самим собою. Во всяком случае, назвался груздем, полезай в кузов. Он добавлял, я не рассчитываю более на счастье для себя. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, больше ничего не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи. А нашего времени Дон Кихоты и видят, что их Дульцинея — урод, а все бегут за нею. Письмо от 10-22 июня 1856 года. Странное признание накануне его путешествия во Францию. Он все-таки сознавал, что его Дульцинея Виардо не была красива, однако своим сиянием, своей уверенностью, своим темпераментом, своим талантом она затмевала всех женщин, которых он мог бы иметь вдали от нее в России. Неисправимый Дон Кихот, он отправлялся на ее поиски, почти уверенный в неуспехе. Быть несчастливым рядом с ней — более завидной казалась ему судьба, чем быть счастливым с другой. Может быть, он даже втайне желал восхитительной пытки презрением, отказом, холодностью. Благодаря помощи графа Ламберта он получил свой заграничный паспорт и отправился в дорогу. Покинув 11 июля 1856 года Спасское, он провел несколько дней рядом с Некрасовым в Ораниенбауме и 21 июля отплыл из Санкт-Петербурга в Щецин. Глава 6. На краюшке чужого гнезда. 6 лет прошли со времени последнего путешествия Тургенева за пределы России. Тогда он был только молодым, случайным литератором, робким и постоянно нуждавшимся, зависевшим во всем от воли матери. Теперь мать умерла. Он унаследовал значительное состояние и был признан в своей стране писателем первой величины. Благодаря запискам охотника, последовавшим за ними повестям, наконец, Рудину, он снискал восхищение широкой публики, и даже самые требовательные из критиков единодушно признали его значение. Разве не говорили, что сам император Александр II плакал, читая записки охотника? Со стороны жизнь Тургенева казалась удачной, и тем не менее он с грустью и горечью смотрел на свое будущее. Корабль, на котором он отправился в плавание, напомнил ему его первое путешествие по морю. Только на этот раз не было пожара на борту, и можно было играть в карты и вист, не думая с угрызением совести о советах Варвары Петровны. Однако мысль его занимала другая игра. Отправляясь в этот раз за границу, он сознавал, что поставил все на одну карту — Полину Виардо, а в ней он совсем не был уверен.